Сложный, масштабный и ресурсозатратный проект, но в целом реализуемый, а главное в перспективе решающий многие наши проблемы в будущем, а следовательно, стратегически правильный и выгодный в долговременной перспективе. Собственно то, что и должен обычно предлагать главный стратег Аттилана, так еще и один из умнейших нелюдей за всю нашу историю в принципе. И вот бы еще этот проект не гробил уже мою идею. Кажется, когда Карнак выдавала мне вероятности принятия моих идей в обозримом будущем советом и владычицей, она немножечко забыла упомянуть, что те столь низки в частности из-за уже ее планов. Хотя нет, не так, ее проект мою идею не гробил, а как минимум отсрочивал реализацию чего-то подобного на оное. Лет эдак на 10-20 отсрочивал, и это в лучшем случае. И я, конечно, понимаю, что какие-то 10-20 лет для почетных членов генетического совета, состоящего преимущественно из нелюдей-долгожителей, большая часть которых уже успела пересечь порог средней продолжительности жизни по Аттилану в 150 лет, видится не то чтобы долгим сроком, но создать статуи, в этот раз вновь со статуей Карнак, и сжечь их в потоке молнии и пламени. Но, демоны их всех раздери, за этот период же не исчезнут все остальные наши проблемы, а скорее усугубятся. А у нас же не на пустом месте за последние 15 лет аж целых два полноценных восстания вспыхнуло. Но, как иногда говорит Генри, ох уж это но, когда глава генетического совета сообщила Карнак, что они тщательно изучат ее проект, мне стало чертовски обидно, но я не стала делать глупостей, я все же уже тогда поняла, что подобное решение и правда более чем оправдано. Но и молчать в этот раз я не стала, а прямо там поинтересовалась у Карнак, а каковы по ее оценке были бы сроки реализации ее идей, если бы совет принял мое первое предложение. Ну а после, как услышала спокойный и явно заранее рассчитанный ответ, я покинула заседание совета и пошла вымещать злость на статуях и думать, очень много думать. Свою тренировку я закончила феерически, выжиганием пламенем почти всего в тренировочном зале, будучи при этом внутри небольшой полусферы, создаваемой прослойкой из вакуума, крайне сложный для меня прием, особенно в сочетании с почти бесконтрольным созданием пламени на большой площади, но крайне важный для отработки, ибо так я и сама даже случайно не обожгусь и не задохнусь, а также, если что, смогу и других от пламени защитить, причем, не обязательно своего. Пламя гудело, а я удерживала прослойку вакуума, чувствуя, как по моей лицу стекают капельки пота от напряжения и осознания того, что стоит мне расслабиться и я в лучшем случае отделаюсь сильными ожогами всех неприкрытых моим костюмом участков тела, а это, на минуточку, моя голова. Но вот пламя стихло, выждя весь кислород и превратив очередные статуи в дымящийся и оплывший шлак, заодно окончательно закоптив стены, на которых уже зажглись аварийные огни и активно заработали системы вентиляции, восстанавливая оптимальный состав воздуха и температуру в помещении, с чем я немножечко помогла. После чего я, наконец-то, расслабилась и услышала хлопок от схлопывания вакуумного щита. Пожалуй, хватит на сегодня. Когда я открыла двери зала, то с удивлением обнаружила, что проход был перегорожен зубастиком, он буквально лег перед дверью, а по ту сторону от него стояла Ауран и моя сестра Медуза, которой новая заместительница главы гвардии как раз говорила следующее. «С принцессой все нормально, но туда небезопасно входить, обождите, королева». После этих слов Ауран обернулась, дернула своими большими и пушистыми ушками и добавила. «Вот видите, я же говорила, королева, принцесса», кивнула она мне. «Ауран», кивнула я ей в ответ, после чего желтоглазая и желтокожая девушка споро отошла от нас с сестрой на почтительное расстояние, а за ней встал и зубастик, но не стал куда-то отходить, я его погладила за ушком, смотря на сестру и молча. «Кристалл», произнесла Медуза как-то даже робко, что было для нее совсем нетипично. «Медузалит», кивнула я спокойно в ответ, специально произнеся ее полное имя и смотря скорее не на нее, а сквозь нее. Она поморщилась. «Неужели так сложно вновь начать называть меня сестрой, или тебе просто нравится так издеваться надо мной?» «Не нравится». «И да, сложно», честно ответила я. «Мне ей в глаза-то смотреть сложно, ибо в них я вижу искреннее беспокойство за себя, но при этом я каждый раз, смотря на Медузу, вспоминаю, сколь хладнокровно и чуть ли не с упоением на лице она тогда убила тех, кто уже не представлял хоть какой-нибудь угрозы. Да, они были сподвижниками Максимуса, и да, они помогли ему совершить почти успешный государственный переворот, но и что с того, разве они не желали блага для своих близких, нашего города и вида, желали, из-за чего и поддержали Максимуса, а моя сестра их казнила, безоружных, схваченных, неопасных. Так еще именно она больше всех выступала, да и продолжает выступать в поддержку казни всех остальных схваченных сподвижников Максимуса. И я, конечно, могу ее понять, все же предательство и, наверняка, чудовищно болезненная потеря волос, плюс она королева, а этот титул подразумевает не только ее выступление в роли голоса черной грозы, но, ох уж это но, да, я могу ее понять, но не принять, и уж тем более не простить. Мне та сцена казни до сих пор в кошмарах снится. По крайней мере, пока не могу, мне нужно время. Так чего ты от меня хотела, Медузалит? Нарушила я недолгое, но явно неловкое молчание. Я беспокоилась за тебя. Ты ушла из зала совета, разве что не со слезами на глазах, но я по твоему лицу видела, что до них было недалеко. Неужто у меня и правда был такой вид? Вполне возможно. Не стоило беспокоиться, я уже успокоилась. И я не собираюсь делать каких-то глупостей, если ты беспокоилась об этом, ибо уже прикидываю, какие следующие шаги стоит предпринять согласно моему плану, который вновь надо пересматривать с учетом новых вводных. Мне явно стоит полностью вычеркнуть четвертый вариант плана и сразу переходить к пятому, а то и к шестому. Хм, да и смысл мне было там оставаться, достопочтенные члены генетического совета и его текущая глава ясно дали мне понять, что мои предложения может и выслушаны, но явно не будут приняты к рассмотрению, не в этом десятилетии. Под конец я криво улыбнулась. Ну а что ты хотела? Тем более, что многие твои идеи и слова почти полностью повторяли таковые у Максимуса. Для большинства советников само его упоминание крайне болезненно. Ты же не забыла, что он убил предыдущую главу совета, а остальных посадил под замок вместе с семьями. Эти вопросы заставили меня усмехнуться. Не забыла. Но разве это слова Максимуса? Нет, я покачала головой. Скорее тогда уж это слова наших с тобой родителей, Медузалит, от моего упоминания родителей, которых я не помню и не знала. Медуза дернулась словно от пощечины. Что, неужели ты уже успела забыть, к чему они призывали и кто именно возглавлял предыдущее восстание? После моего жестокого вопроса ее ярко-рыжие волосы, что за эти полгода отросли лишь до плеч, зашевелились подобно змеям. Проклятие, зря я это сказала, надо было еще хотя бы полчасика потренироваться. Я ничего не забыла, Кристалия, чуть ли не прошипела моя сестра, как и не забыла, к чему их это привело. Я была там, когда их казнили, и держала тебя на своих руках. Прости, Се, Медуза, извинилась я и склонила голову, начав смотреть в пол и вцепившись в шерсть зубастика мертвой хваткой, ожидая как минимум пощечины, но ее не последовало. Мне бы стоило уши тебе надрать и задницу высечь, как в детстве, Кристалл, а ведь я собиралась это сделать еще тогда, когда узнала, что ты с зубастиком решила устроить себе экскурсию по планете, сказала сестра угрожающе спокойно и вкрадчиво, а я почувствовала, как мой пушистый друг напрягся, издав тихий скулеж. Если хочешь, делай, я не буду сопротивляться, честно заверила я, продолжая смотреть в пол и начав гладить зубастика по морде, чтобы он успокоился. Его вины в произошедшем нет, он разумен, но не как человек или нелюдь, и он не знал о возможной опасности. Да и я о ней тогда даже не вспомнила, ведь я тогда очень хотела увидеть океан, а также птиц и рыб, о которых столь много читала, и много что еще. Значит, зря я тебе давала о них читать, поощряя твою любознательность, сказала Медуза строго, а потом, неожиданно для меня, приобняла меня и спросила уже совсем иным тоном. И ты же это все увидела? Да, понравилось? Я подняла взгляд, замерев в удивлении. Меня что, не будут опять отчитывать? Да-да, увидела. И да, понравилось. Начала я осторожно. И ты даже не представляешь, насколько это было интересно и волнующе, стоять на берегу океана, простирающегося до горизонта и кишащего жизнью, и вглядываться в его бескрайнюю даль, ощущая порывы соленого ветра и слушая крики птиц над головой. Я даже тогда осмелилась войти в воду, сняв обувь. Это было непередаваемо. Выдохнула я, вспоминая. Улыбка сама собой появилась на моем лице, и я ничуть не жалею о содеянном, хоть и понимаю, что поступила не просто импульсивно, но еще и крайне глупо, как и понимаю, что могла умереть, не попади я к Ге, безликому. Однако именно благодаря этому я прожила на Земле почти полгода, по сути лишь 1/31 часть всей моей пока недолгой жизни, но это были самые яркие полгода в ней. Я завела там подруг и смогла с их помощью остановить Максимуса, а еще впервые влюбилась, добавила я про себя. Так что я ни о чем не жалею, и готова ответить за это, как и буду защищать своих друзей, если потребуется. Под конец я сделала шаг назад, разорвав объятия. Но и про Аттилан я не собираюсь забывать, я хочу блага и процветания нашему народу, но мое видение этого явно отлично, как от видения генетического совета, так и от видения Карнак и Черной Грозы, но и методы Максимуса для меня чужды. В ответ на мой пассаж Медуза как-то странно посмотрела на меня, будто видя впервые и теперь разглядывая, а потом сообщила: «Вот как, а ты выросла, сестра, ты только заметила, я выросла почти на 10 сантиметров за эти полгода, я не об этом росте, глупая, ау». Мои щеки и уши запылали, а Медуза рассмеялась, как и Зубастик, предатель, и мне показалось, или я услышала издавленное хихиканье Эуран, не показалось. Энда, мой первый более-менее нормальный разговор с сестрой за эти полгода явно пошел куда-то не туда и вообще не так, как надо. Мы поговорили еще немного и разошлись, после как с меня взяли слово, что завтра я пообедаю с ней и Черной Грозой. И еще бы я отказалась, после как узнала, что там будут подавать первых выращенных мясных червей. Сестра слишком хорошо меня знает, но и я знаю ее неплохо, а посему именно она решила прекратить наше сегодняшнее общение и чуть ли не убежать, после моего вопроса. Так когда мне ждать племянников, Медуза? А да, мне было прекрасно известно, о чем сегодня должны были говорить на собрании совета после моего ухода. Донора семени уже выбрали, вообще, донор был мне прекрасно известен, но не говорить же об этом, выбрали. Чуть ли не прошипела моя сестра, сопроводив это дело угрожающим шевелением волос, а после опустила имя и сказала, что процедуры ей и Черной Грозе скорее всего проведут уже через месяц-два, ну и убежала. Что ж, хоть ни одна я сегодня не в восторге от решений совета, и то хлеб. И как же хорошо, что мне еще нет 16, а то и от меня бы тогда могли уже потребовать потомство в силу текущей малочисленности королевской семьи. Хм, пара месяцев значит, это получается, что меньше чем через год я смогу потискать племянников. Ау, королева что, не хочет детей? Поинтересовалась Ауран, подойдя к нам с Зубастиком. Насколько мне известно, она не планировала их заводить раньше моего 20-летия, но вряд ли она против самих детей. Растить меня ей было точно не в тягость. Так дело в доноре, интересно, а кто он, коль у нее была такая реакция? Мне приходит на ум лишь один вариант, честно ответила я. Как думаешь, какой? На самом деле, даже не зная я ответа, его было бы не то чтобы сложно отгадать, как раз из-за реакции Медузы, ну и знания о том, как она относится к сподвижникам Максимуса и ему самому. И Ауран это все знала. Кто-то из заключенных. Неужели Мардис? Что, серьезно? Я угадала, удивилась Ауран. А чему ты удивляешься? Улыбнулась я. Он сильнейший из когда-либо живших нелюдей мужского пола, было бы странно, что генетический совет пренебрежит этим фактом при выборе донора семени, тем более для членов королевских фамилий. И правда, это было бы странно. Значит, точно Мардис. Протянула она и пошевелила ушками. Тогда я понимаю, чем королева недовольна, но лично я бы на ее месте была счастлива. Мечтаешь о детях, а ведь многим в нашем городе о них и правда остается лишь только мечтать, из-за контроля популяции и евгенической программы населения. Даже о паре маленьких и миленьких сестричек, выдала Ауран мечтательно, что аж зажмурилась, а ее ушки сделали забавные круговые движения. Они у нее чем-то ушки Фенька напоминали, это были пушистые и немного заостренные локаторы с кисточками, растущие на месте обычных для людей ушей и покрытые бурой шерстью с желтоватым отливом. Подобная шерсть была у нее еще на загривке и по бокам головы, а вот именно волосы на макушке у Ауран были желтые, как и ее глаза, и кожа, и мягенький подшерсток наоной. А интересно, ее все же терригенезис изменил. Двух детей тебе скорее всего не разрешат, если только это не будут однояйцевые близнецы, но на одного ребенка ты точно можешь рассчитывать. Вы правда так думаете, принцесса? Да, ты же теперь заместитель кузины Горгон, а твои изменения после терригенезиса были полностью доброкачественными. Правда, вряд ли подобное допустит раньше того, как мы окончательно преодолеем текущий кризис. Было бы неплохо, протянула она мечтательно, а потом встряхнула головой и добавила: «Как и было бы неплохо, что вы с королевой помирились. Ваша сестра искренне беспокоится о вас, принцесса, как и моя начальница». «Беспокоится», кивнула я, соглашаясь, и потрепала зубастика за ушком, а также начала двигаться в сторону моих покоев. «Так почему вы не помиритесь?» — последовал новый вопрос, на который я честно ответила. Ауран задумалась. «Но с капитаном Горгон же вы нормально говорите, принцесса, как и со мной, хотя во время подавления восстания я стояла подле вашей сестры и капитана, и я лично точно ранила 5 и убила минимум 2 из бунтовщиц. Они были вооружены?» — поинтересовалась я. «Да», — кивнула девушка и вновь забавно дернула своими ушками. «Они направляли на тебя или других оружие с целью убить или ранить?» — задала я следующий вопрос. «Да», — вновь кивнули мне в ответ. «А раненых ты добивала, или может их добил кто-нибудь другой, помимо моей сестры?» Ушки вновь дернулись, а затем поникли. «Нет, и нет, принцесса, я ответила на твой вопрос, Ауран. Пожалуй, да, принцесса, но я все равно надеюсь, что вы помиритесь. Она ваша сестра, и она королева». «Да, королева, но лично мне точно нужно время. Для меня хладнокровное убийство сестрой наших граждан было тем еще ударом и событием, как и вообще все произошедшее тогда. Пожалуй, я вас понимаю, тем более, что пока вас тут не было, у нас тут был тот еще кошмар. Мы с ног с оставшимися гвардейцами сбились, разгребая и улаживая проблемы, а также справляясь с волнениями в городе. Слышала, тё, кузина Горгон мне рассказывала по коммуникатору. И кстати об этом, а как идет обучение и тренировки пополнения?» «Да нормально они идут», — пожала плечами моя собеседница. «Даже хорошо». Совет явно знал, кого выбирал, лишний раз иллюстрируя, что не все выборы на основе способностей и особенностей, полученных в результате террогенезиса, однозначны. Вот взять хотя бы саму Ауран. Помимо невероятного слуха и чуть более завышенных физических параметров, у нее еще имеются и прекрасные аналитические способности, а это ведь не только в гвардии может быть полезно, но и на поприще науки. Вот только из-за ее слуха выбор вряд ли бы мог быть иным, ибо она буквально способна услышать что угодно в Аттилане, да и дальше бы услышала, будь за пределами купола воздух. У ее слуха по сути есть лишь один условный недостаток, он выборочный: она слышит лишь то, что хочет слышать или на что настроиться. Это естественная защита ее мозга от сенсорной перегрузки. «Принцесса, а вы можете еще что-нибудь рассказать о Земле, или хотя бы более подробно об океане?» — вдруг спросила Ауран и замялась, чем заставила меня застыть на месте и распахнуть в удивлении глаза, ибо она, вообще-то, ко мне приставлена именно за тем, чтобы я о подобном никому не рассказывала во избежание лишних волнений, ну и пригляда за мной, разумеется, о чем я ей сообщила. «Ну надо же мне знать, о чем вам нельзя говорить другим», — выдала Ауран, сделав очень хитрую моську и заговорщически пошевелив ушками. Это было неожиданно. «Хаем, а ты дашь мне тогда потискать твои ушки?» — обозначила я цену. «Ну а что, они у нее классные». Обозначенные ушки и их хозяйка явно напряглись и задумались. 5 минут и вы будете очень нежны с ними, принцесса, они у меня очень чувствительные. Ао, да. Я мечтала их потискать хотя бы минутку с 10 лет, но она всегда мне отказывала, а тут целых 5. Ровно 5 минут спустя, сменившая колер лица с желтого на красный Ауран, которая все это время явно прилагала массу усилий, чтобы не начать стонать, смогла наконец-то вырваться из моих шаловливых ручек. Эх, счастье было столь недолгим. Ну ладно, как говорит Ильяна, сделка есть сделка, и это была хорошая сделка. Так что остаток пути до своих покоев я рассказывала Ауран об океане и своем отдыхе на нем, и она меня явно очень внимательно и с неподдельным интересом слушала. Но вот я с ней попрощалась, и дверь моих покоев закрылась. «Ну что, Зубастик, как ты смотришь на то, чтобы я тебя помыла?» «Вуф, ну еще бы он отказался от этого. Так, и надо бы музыку включить. Одна мегапомывка очень большого, 1,5 метра в холке и 5,5 центнеров веса, пса с применением гидрокинеза спустя. Ну вот теперь я точно окончательно успокоилась и расслабилась», — подумалось мне, после того как очень довольный Зубастик исчез в складках пространства, и уже я сама решила поотмокать в ванне, устроив себе в ней сеанс гидромассажа своими силами. И тут я почувствовала появление у себя на правом плече пары маленьких, но очень сильных и цепких лапок. «Кар, внутреннее совещание совета закончилось». «Кар», — сказала пустота у меня на плече, — Причем, я более чем уверена, что эти слова могла услышать лишь я. С возвращением, леди Марнет, вывела я силой воли на поверхности воды в ванне, ибо в том, что каждое сказанное мною слово слышит Ауран, я вот тоже не сомневалась. К какому решению они пришли? Кар, принять предложение Карнак, после проверки расчетов. Кар, ожидаемо. Но одно дело ожидать, а другое точно знать. Они обсуждали еще что-нибудь интересное, как оказалось, да, но не более того, что я и так уже узнала от Медузы или поняла сама, еще будучи на заседании, поразмышляв после на тренировке. Утром надо будет сообщить Генри о том, что я перехожу сразу к предварительной подготовке пятого варианта плана. Кар, я могу и сейчас донести моему царю. Кар, утром, после того, как я позвоню и расскажу сама о том, что могу, вывела я новые слова. А сейчас он наверняка уже с Петрой в постели после бала, не надо их отвлекать, это терпит. А еще я очень хочу оказаться на месте Петры. Эх, Кар, поняла. Кар, тогда я на разведку. Кар, сказала Марнет, и я почувствовала исчезновение лапок. Хаэм, надо бы пойти птичку потискать, а то ворона не позволяет себя гладить, подумала я и начала вылезать из ванной. А еще мне надо прикинуть, что именно я буду уже завтра говорить и предлагать своему будущему союзнику, Мардису, а после и остальным бывшим гвардейцам. Эх, и скорее бы уже вернуться на землю, ибо я вот тоже хочу потискать песца, и кису, и Генри, да и по девочкам я соскучилась. А еще я до жути хочу вновь отведать мясо. Арррр, ну хоть мясных червей завтра попробую. Рихтер, филактерия Анны сформировалась, простая фраза из трех слов, сорвалась с моих губ, но вот сколько смысла она несла. Смысла, что явно не сразу дошел до моей рыжей, а вот потом как дошел. Ну еще бы, это же случилось посередине ночи, так еще и тогда, когда рядом с Анной нет ни меня, ни самой Петры, ни даже Нярлы. В свое время я отсрочил этот момент настолько, насколько только смог, но мой контроль данного процесса крайне ограничен. Так еще и самостоятельное формирование филактерии я наблюдал у кого-либо впервые, вот и не мог сказать, когда именно оно закончится, лишь ожидал этого в ближайшую пару недель. И вот случись это просто на улице среди бела дня, да и ладно, но ночью, когда Анна должна уже спать. «Анна, все хорошо, мы скоро будем, не волнуйся, у тебя просто окончательно сформировалась филактерия». Начал я тут же транслировать свои мысли моей второй молодой жене, не надеясь, что она сможет мне ответить, главное, чтобы услышала. Ибо одно дело неожиданно очнуться в кромешной темноте, не ощущая хоть какой-то информации от органов чувств, и совсем другое, когда в этой темноте раздается знакомый голос и поясняет, какого демона происходит. Тем более, что о всех минусах подобного мы ей рассказывали. Но, как оказалось, я зря волновался. Анна, как и мы с Рыжей, еще вот совсем не спала. Дома нас вообще ждала крайне интересная картина. Растянутая на кровати Триша в кожаном, обтягивающем костюме с большим количеством змеек в самых неожиданных местах и голая Анна рядом, перчатки за одежду считать не будем, которая сидит и пытается разобраться, в себе. Хозя, Генри, а это нормально, что у меня в голове два одинаковых голоса, и они вроде как и мои, но в то же время они явно немного отличаются друг от друга. Был задан мне достаточно странный вопрос Анной, при нашем с Петрой появлении в комнате, и, как оказалось, да, это нормально, нет, ну а с чего бы этому не быть нормальным, у Анны же мозг вполне себе рабочий и здоровый, так, мозг же носитель сознания, так, почему при формировании второго носителя все того же сознания, того же самого человека, просто в совсем иной форме и основанном на иных принципах, подобное не должно быть нормальным? Вот, это абсолютно нормально. Просто вот я, к примеру, мозгом почти не пользуюсь, за редким исключением, когда припрет задействовать дополнительные вычислительные мощности. Как и моя рыжая, я у нее содержимое черепушки из состояния фаршика как бы собирал, из-за чего в голове у нее немножечко пусто, и как-то это задействовать и использовать она пока не умеет. А вот у Анны таких проблем нет, ее по голове чем-то тупым не били и шрапнель в нее не попадала, а следовательно, сознание там как было, так и осталось. Так что да, это абсолютно нормально. Ну, если выбросить ту часть фразы, где голоса малость, отличаются. Но и это, как оказалось, тоже вот вполне нормально. Ну, если твои способности как бы подразумевают в частности такую вещь, как копирование чужих воспоминаний, в самом широком смысле этого понятия. Она же и подсознательную часть копирует, ту самую, откуда она обычно и получает знания о том, как использовать чужие способности и навыки на уровне рефлексов. Только вот, а куда они, по-вашему, копируются-то? Правильно, в мозг. И вот Анна поцеловала Тришу буквально в то мгновение, как филактерия сформировалась и у нее появился второй поток сознания, результат. Часть информации традиционно скопировалась, хоть поцелуй и был почти мимолетным, так что и получила она мизер, но получила же, и сознание в мозге самую малость, но исказилось. Обычно такое сама Анна называет чудачеством. Например, если Роук берет силы напрямую Ули, то она потом на какое-то время становится очень разговорчивой, а если у Лауры, та наоборот молчаливая и часто начинает принюхиваться к окружению, это для Анны тоже норма была, ибо, вообще-то, мыслительный процесс в филактерии опирается на воспоминания совсем не в мозге, а в душе. Чувствуете разницу? Вот Анна чувствует, так при этом еще и мыслит в двух самую малость различных потоках сознания, что тоже вот очень специфичный опыт. Мда, как интересно получилось. Хи-хи-хи, меня две и не две, мы вроде и разные, и не разные. Анна усмехнулась. Это странно и забавно. Забавно, удивилась Петра. Ага, я думала, что немного по-другому сойду с ума, пояснила Роук и продолжила. И, кажется, я теперь сама с собой говорить могу, а еще мне сложно понять, кто из нас это сейчас говорит. Хи-хи-хи, странно, хи-хи-хи, забавно. Да, Анну это дело сильно так накрыло, милый, протянула моя рыжая обеспокоенно и с явным таким намеком, что мне надо с этим что-то сделать. Я почесал затылок и прикинул варианты, а они так-то были. Ну, я могу очистить ее мозг, как это сейчас у тебя, Петра, но тогда могут возникнуть проблемы при использовании ее основной способности на других. Хотя это как посмотреть. «Проблемы?» – спросила эхом Анна. «Как посмотреть?» – вторила ей Петра. «Ну, силы Анна получать в этом случае будет как и раньше, а вот со знаниями и навыками, не берусь сказать наверняка, но полагаю, что скорее всего нет, из-за чего силы будут исключительно чистыми», – честно ответил я, а девушки тут же явно сообразили, что это значит, и поочередно округлили глаза, переглянувшись. «Нет, ну а что, сам же принцип поглощения у Анны очень специфичен. Это крайне сложный процесс, если разбираться в его механике. Но, если пояснять на пальцах, то выйдет, что ее организм при соприкосновении с любым другим начинает тянуть из донора всевозможные энергии, тут же пуская он и на доработку себя, с последующим закреплением результата, если энергии хватит, ну или откатом до предыдущего состояния в противном случае, тут все немного сложнее, но не суть важно. Главное то, что это не копирование, а именно доработка. Анна перенимает чужие особенности, если они есть, и вплетает их в себя, сохраняя все предыдущие. Почти то же самое происходит и с чужими знаниями. И вот тут вылезает интересный момент, ведь если в мозге не будет сознания и он в этом плане будет чист как белый лист, на котором вдруг появятся некие строчки, чужие знания, воспоминания и навыки, так еще и обрывочные, то как она их будет использовать? Мы ж не о жестком диске компьютера говорим, тут все сложнее. Это как бы для меня была бы не проблема, а вот для Анны. Вот и выходит, что скорее всего никак она их не будет использовать. Мозг в этом плане теперь вообще для нее более чем вторичен. А так она сейчас даже способна наглядно видеть разницу, где точно ее сознание, а где тоже ее, но с чужими вкраплениями, ибо процесс переноса последних непосредственно в душу, это вот тоже немножечко отдельная тема, в которой во время своей работы филактерия играет немаленькую такую роль, о чем я и попытался кратенько сообщить моим красавицам-женам, и не скажу, что у меня это хорошо получилось. То есть, если ты это сделаешь, хо, Генри, то нам, мне больше не придется волноваться о безумии, Анна вновь захихикала. Ну, больше чем уже, хи-хи-хи, ну, я бы так не сказал, вот прикоснешься ты так к могущественному телепату, получишь его силы в исходном варианте и... Помнишь, что было в первый раз? Анна тут же перестала хихикать и поежилась. Помнит, не может теперь не помнить. А помнишь, что было, когда я дал тебе на пробу склянку с чистой силой Сесилии? А вот теперь Анна сбледнула. Ага, чистые силы без хоть каких-то умений по их использованию и контролю, это порой тоже тот еще геморрой. Особенно, если из-за них ты стал бесформенной лужей биометалла и понятия не имеешь, что с этим делать. Так что возможно будет лучше, если я создам химеру, которая сможет выключать у твоего тела высшие мыслительные функции, ну, а что, тоже вариант. Собственно, я тут же взял и сделал это ручками, введя ее мозг и сознание в нем в состояние овоща. Как-то так, лучше, о, а сразу так сделать, возмутилась Роук и ткнула меня в бок. Прости, не подумал, дурак, ткнула меня в другой бок уже рыжая, тут же переведя взгляд на Роук. Ты теперь в порядке, Анна, даже больше, чем в порядке. Я вновь одна и больше не называю Генри мысленно хозяином, как некоторые, сказала задорно Анна и шлепнула по заднице так и прикованную к кровати Тришу. Ммм, виновата, хозяйка, которую такое положение вещей полностью устраивало. Мда, и не хочу, чтобы он меня связал и жестко трахнул, а после обнял и использовал как подушку, добавила Анна, явно удивившись собственным же словам. Я просто хочу, чтобы меня обняли и поцеловали. Ау, ну, если дама хочет, то кто я такой, чтобы ей отказывать? Тем более, что она голая. Эй, нашли чем заниматься в такой момент, возмутилась Петра. Не бузи, а лучше тоже сюда иди. Только и ответила ей на это Роук и сцапала рыжую. Одна лишь Триша осталась не у дел. Шлеп, почти, немногим позже. И да, химера меня явно устроит, Генри, сообщили мне, после как разорвали очередной поцелуй. Уверена, ряд сил легко вернет второй поток сознания и дезактивирует будущую химеру. Та же сила колосс точно, да и он тебе тогда будет необходим, при использовании силы на других, так что тебе как минимум придется научиться с ним жить, помимо прочего, о чем мы тебе рассказывали, значит научусь, а если нет, то что мешает очистить мой мозг потом, хм, и правда, а что, а ничего, на том мы и порешили, а после все же освободили Тришу, на которой мы тут в процессе успели поваляться, дабы уже через пяток минут вставить этой извращенке в рот кляп, надеть поверх ее головы безликую, глухую маску, заключить ее руки в кожаный нарукавник за спиной и обвязать ее тело ремнями, ну и в таком виде уложить на прикроватный коврик. «Извращенка», — резюмировали мои жены хором. «Наша извращенка», — добавил я, «мфмфм». Что-то там попытались нам ответить крайне глухо с пола, помахав хвостом. «М, мне кажется, или что-то где-то жужжит», — спросила Петра. «Не кажется», — улыбнулась Анна и продолжила тыкать кнопки в пульте. Жужжание стало громче. «Мфмфм». Хвостатая и ушастая гусеничка на коврике зашевелилась и начала постановать. «Анна», — воскликнула Петра, то ли возмутившись, то ли смутившись. «Да, родная, тоже хочешь в пульте потыкать?» — коварно улыбнулась Анна, протягивая Петре пульт и изящно ставя свою ножку на Тришу, прижимая ту к полу. Внизу застонали громче. Там у ее игрушек видов 20 вибраций, и на каждую она обычно постанывает по-разному. В ответ на это моя рыжая начала беззвучно открывать и закрывать рот, активно сравниваясь цветом лица с волосами. Анна звонко рассмеялась и вновь сцапала мою рыжую, повалив ее на кровати целуя. Мда. И вот на этой приятной ноте мы вскоре и завались спать, и вскоре уснули. Точнее, уснули лишь наши тела, а вот сознание. Анну впереди ждало еще множество новых открытий. Ей предстояло научиться с нами общаться, заметить, что у нее теперь идеальная память, а после начать обучаться тому, как хоть что-то ощущать, покуда ее тело спит. Ну и главное, как гасить филактерию, ибо сознанию иногда стоит давать отдыхать. И за эту ночь она научилась лишь говорить с нами. Но ничего, империи вот тоже не сразу устроились. Утро у нас началось с двух знаменательных событий. Первым было сообщение жалобы с Луны моей заложницы о том, что ее предложения по улучшению жизни в Аттилане с треском провалились, ибо одна лысая, что так-то помогала эти самые предложения улучшать, сделала ход конем и сама выступила уже со своими предложениями. Ну, чего-то подобного я ожидал, как и прекрасно понимал, что идеи из великого плана заложницы, скорее всего, не сыщут одобрения в их втором, если не первом, по полноте власти органе правления. Да, я этого более чем ожидал, правда не знал, что это так скоро произойдет. Нет, ну а что, эти лунные товарищи, у которых местами тараканов в головах поболее чем у меня будет, почти полгода как-то не шевелились и не торопились возвращать кристаллу домой, на Луну, а тут за неполный месяц аж снизошли до обсуждения и даже отвергания ее идей. Быстро же они. Следом за этим шло сообщение уже от Каркуши о том, что в свете столь важного для моей заложницы события, моя секретарша решила перескочить сразу через четвертый вариант изначального великого плана и перейти к подготовке пятого. Угу. И вот зачем эта ягоза так торопится, нет бы вначале на Землю вернуться, да тут все обсудить, а то она ж так и до шестого варианта дойти может, а он уже подразумевает мое непосредственное участие, а то и до седьмого, или уже моего, восьмого, в рамках которого у меня уже даже есть неплохая идея, как я при этом точно, если что, переживу встречу с владычицей всея Аттилана, если, конечно, у меня и Нярлы выйдет к тому времени повторить механизм сил Дазлер, ибо эта певица изначально делает что? Правильно, поглощает и переваривает звук. А чем так опасна черная гроза? Тем, что она своим чудесным голосом может распылять на атомы своих собеседников, а криком сравнивать с землей города, как минимум лунные. И вот если там задействован чисто звук, то с силами Дазлер шансы подобное пережить у меня будут очень даже неплохие, да и не будет же гроза именно кричать в собственном городе. Вот-вот, хм, пойти что ли после завтрака горшок и семечко заранее подготовить, или все же рановато будет. И вот пока я об этом думал, попивая чай и поглаживая одного песца, под щебетание моего зверинца, случилось второе событие, зазвонил дверной звонок, и на пороге моего дома обнаружилась та, кого я вот точно там не ожидал в принципе когда-то увидеть, так еще и с черничным пирогом в ее бледно-белых руках из псевдоплоти. Из-за личности гости я решил открыть ей дверь в облике Смита, а то на конкретно мой светлый лик она обычно реагирует немного, бурно. «Здравия желаю, командующий!» Гаркнули, как только дверь отворилась, вытянулись во фрунт и отдали по уставному честь, умудрившись при этом не уронить пирог. Да, на мой облик Рихтера она реагирует еще более бурно, ибо я Смит для нее просто командующий, а я Рихтер, главнокомандующий. «И тебя с добрым утром, капрал Рика!» Поздоровался я в ответ со своей, наверное, самой, ну, пусть будет экстравагантной работницей. На пороге моего дома стояла темнокожая женщина среднего роста и спортивного телосложения с коротким ежиком даже так вьющихся волос, в глубине черных омутов глаз которой не смог бы заметить безумие лишь слепой, тем более, что он и безумие обычно подкрепляла очень специфичная белозубая улыбка, каковую в этом мире я видел разве что под маской одной панды. «Вольно», — добавил я, после чего женщина перестала отдавать честь и тянуться по стойке смирно. И к слову, зовут ее даже близко не Рика, и она давно уже совсем не капрал, но это особо банально не откликается на что-то еще. И я, честно говоря, до сих пор в шоке от того, как она умудрилась выжить и дожить до приема ко мне на работу. Хи-хи-хи. Но я, кажется, знаю, кто этому поспособствовал. Хи-хи-хи. И вот, внимание, вопрос. А что она тут делает? А почему у нее в руках пирог, а не, скажем, мина направленного действия? Хорошие, кстати, вопросы. Правильные. Ибо мина, это было бы понятно, а вот пирог, это странно. Серьезно странно, ибо это же Рика. Это именно с ее подачи и по ее проекту у меня были заминированы вся парковка и половина здания. И будут заминированы вновь, как только мне там все опять отремонтируют. А зачем тебе пирог, Рика? Может, он с пластитом или с чем похожим? Сэр, это не мне, это вам и главнокомандующему, сэр. Выдало это чудо, улыбаясь от уха до уха, и протянуло мне пирог, в котором я даже глазами фавна и познанием, после как взял его в руки, так и не обнаружил взрывчатки, из-за чего вопросов стало только больше. Ибо это и правда был просто пирог с черникой и взбитыми сливками, не отравленный, съедобный и явно хорошо приготовленный пирог, в руках у Рика. Хи-хи-хи. И тут я обнаружил чуть ли не бегущую по моей новой дорожке к нам Сару Кинни, с уст которой как раз срывалось недовольное шипение. «Чтоб тебя, Рика, я же говорила подождать и для начала выгрузить вещи». Потом заметил, что напротив соседнего с моим домом стоит грузовик, из которого как раз в этот самый момент грузчицы, с крайне знакомыми для меня лицами и конечностями моего производства, выгружали коробки и мебель, после чего мои глаза выцепили рядом с оным грузовиком еще одного крайне колоритного, бледного и лысого персонажа, что у меня кухней и столовой на работе заведует, и с которым у Сары буквально на той неделе закрутился крайне бурный роман, про который у нас в компании не знал и не судачил только ленивый. Вот только кок у нас, вообще-то, не только с Сарой встречается, как и положено нормальному местному мужику, у него есть и другие женщины. Я перевел свой взгляд обратно на Рика, а затем на пирог, припоминая, что у местных есть традиция на новоселье ходить к новым соседям с пирогами. И если вспомнить, что именно я не так давно поручал сделать Кинни, а также против чего при этом не имел ничего против, то, хи-хи-хи, полагаю, ты теперь будешь нашей соседкой наряду с Сарой и Сэмом, Рика. Поинтересовался я, как раз к моменту, когда Сара до нас добралась. «Сэр, так точно, сэр», — заверила меня Рика и отрапортовала. «Сэр, я имею честь находиться в статусе постоянной любовницы капитана Стоуна, с перспективой повышения до звания второй жены, сэр». «А как?» — я и перевел взгляд на Кинни. «А ты, смотрю, времени зря не теряешь, Сара». После моих слов женщина аж зарделась, а потом и окончательно залилась краской, когда я демонстративно перевел взгляд на ее левую руку, где под рукавом был скрыт обручальный браслет. «Мда, нет, ну в принципе Сару понять более чем можно, она же по местным меркам уже не молодая, хоть и вполне привлекательная женщина, так еще и именитая теперь, вот только наличие у нее целого ребенка-подростка-мутанта в глазах местного общества, это чуть ли не приговор, а тут вдруг ей свезло, ибо нашему Коку, во всех смыслах видном мужчине, было глубоко плевать, что у нее есть ребенок, так еще и мутант. Собственно, Рика на это вот тоже было глубоко плевать, хотя нет, не так, как мы тут все вскоре узнали, ее данная информация крайне воодушевляла. Собственно, она к нам сюда и прибежала чуть ли не в припрыжку и с пирогом в руках, ибо хотела поскорее увидеть и познакомиться со своей, вероятно, будущей падчерицей. И это было тем еще представлением, где Лауре отводилась главная роль, ее и ее коготки осмотрели, опросили на предмет знания воинского устава, умение обращения с оружием и знания времени задержек у разных гранат, дав эти самые гранаты подержать, а затем разрешили ей разобрать и собрать на скорость два разных пистолета, ну и пообещали рассказать подробнее об обращении с различной взрывчаткой, ее создании в кустарных условиях, а потом и практику устроить, ибо им тут скоро все и везде минировать. После чего подошел будущий отчим нашего солдатика и тоже внес свою лепту в знакомство, пообещав обучить свою будущую дочурку премудростям прожарки любой сложности из огнемета, ну и научить готовить, если та захочет. Лаура была явно счастлива, особенно после новостей, что у нее в доме по соседству точно будет не только ее собственная комната, но и настоящий арсенал. Представительницы моего зверинца смотрели на это, хлопали глазами, подбирали челюсти с пола и ели пирог. Старшая Кинни теребила свое новое украшение на руке и прятала глаза. Хор матери истерично ржал. Я пил чай и тоже ел пирог. Идиллия. Хи-хи-хи. Ну а после я узнал у Сары, что с покупкой соседней с моим домом недвижимости все прошло не совсем гладко. И даже не потому что, всякие там щиты и гидры решили подсуетиться, ибо они уже давно подсуетились, предпочтя дома на той стороне улицы, так что нет, тут возникла другая сложность. Мои соседи слева в лице одной престарелой пары банально отказались продавать свой дом в принципе, ибо они в нем уже половину века живут и посему им глубоко насрать, что на той неделе им спалили крышу и выбили взрывами стекла какие-то там ниндзя-негры, как и наплевать, что позавчера у них сгорела проводка и часть электроприборов. Продавать дом и переезжать они все равно не намерены. Какие у меня, оказывается, принципиальные соседи есть. Сходить им что ли пирог тоже отнести, дабы хоть познакомиться для приличия. КХМ. И жаль, конечно, но как-то заставлять этих людей я не собираюсь. Хотят жить в опасной близости от меня, это их проблемы. Тем более, что с покупкой дома самой Кинни и трех домов позади моего проблем почти не было. Да и то эти проблемы были связаны скорее с ценами. А это значит что? Правильно, я скоро смогу расширить себе задний двор, и это прекрасно. Вот реально чудесные новости, на фоне которых мне и пришло в начале сообщение от Фиска, а затем и от Картера, обозначив этим, что у меня началась новая рабочая неделя, на которой мне еще надо бы к Старк заскочить и на одного странного ЗАГСа посмотреть. Да и не только это, дел вообще валом, и сами собой они вот явно не разгребутся. Хи-хи-хи. Глава 46. Войны, может, и ведутся оружием, но выигрываются или проигрываются они людьми. Генерал Джорджи С. Паттон. Слова со стены доблести в одном из отделений службы щит. Акила Амадор. Если заглянуть в любое крупное отделение щита или в его академию, то там обязательно где-то рядом со входом можно обнаружить стену доблести, мемориал, на котором высекаются звезды и имена под ними, имена агентов, так и не вернувшихся живыми со своих заданий. Если начать изучать данный мемориал, то на нем выйдет обнаружить много известных внутри щита имен, о некоторых владельцах которых даже целые лекции в академии читают. Например, о Даниэле Суза, первом имени под первой из звезд, имени когда-то напарницы, хорошей подруги и несостоявшейся первой жены Гарольда Картера. О некоторых же именах напротив, не выйдет ничего узнать почти никому даже внутри самого щита, например от Джанет Ван Дайн, чье имя можно найти ближе к середине мемориала. И отсутствие информации совсем не значит, что Джанет была не важна, скорее напротив, просто никому не следует знать об Осе и почему вообще прозвище женщины была Оса. И вот среди последних имен на стене доблести легко можно обнаружить имя Акилы Амадор. Об Акиле не читают и никогда не будет читать лекции в Академии Щита, да и информация о ней не является сильно секретной, что не делает Амадор непримечательной. Ведь Акиле пророчили великое будущее в рядах агентства, ибо к 22 годам она успела не просто досрочно закончить его Академию с отличием, но и смогла дослужиться аж до целого четвертого уровня в роли крайне талантливого оперативника. Разумеется, не без помощи со стороны, но более чем заслуженно. Помощи Филиппы Калсон, заметившей столь перспективного оперативника и взявшей Амадор к себе под крыло, а также на обучение, Калсон лично занималась тренировками и назначениями Акилы, что и позволило той так быстро взлететь по служебной лестнице, покуда в один мрачный день ее имя не появилось на стене доблести. 6 лет назад Акила руководила рейдом в одну из тайных тюрем одной крайне известной в очень узких кругах торговки на черном рынке, Ванчит, которая не чуралась продажи даже живого товара, и вот из этого рейда Амадор так и не вернулась, как и еще 2 оперативницы под ее командованием. Пришедшая следом 2-я группа смогла обнаружить лишь множество трупов людей Ванчит и тела оперативниц, но не тело самой Амадор. Разумеется, как и положено в таких случаях, Акилу искали, но так и не нашли, в конце концов посчитав умершей, но, как можно догадаться, это было далеко от истины. После неудачного рейда Акила очнулась в какой-то недостроенной бухте, ослепшая на один глаз, и провела следующие несколько лет на дне старой медной шахты внутри клетки. Торговка всем и вся не торопилась ее убивать, а сама Акила не собиралась радовать ту сведением счетов с жизнью, возможно зря, так как по прошествии этих лет за Амадор все же пришли, но далеко не агенты щита во главе с Калсон и ее извечным. «Я же тебе говорила, Акила, о чем втайне мечтала девушка, но нет, ее попросту продали». И вот на вопрос, а кому ее продали, Акила ответить не смогла бы при всем желании, но эти люди явно обладали совсем немалыми возможностями, ибо после покупки они провели на Акиле ряд хирургических операций, после одной из которых девушка с удивлением обнаружила, что вновь способна видеть правым глазом. Она этому даже обрадовалась, как и тому, что обнаружила она оное уже не в странной больнице, где все лица были скрыты масками, так еще и будучи прикованной к койке с очередными капельницами и трубочками во всех отверстиях, а во вполне обычном с виду санатории в европейской глубинке, где ее и ждало очередное печальное открытие, ибо, разумеется, ее никто не отпускал. Просто ее новые хозяева или хозяйка позаботились о том, чтобы она понятия не имела, кто они такие. «Оденься, приведи себя в порядок, закажи завтрак и позавтракай, выполняй». Простые и понятные команды стали появляться прямо перед ее взором, в ее новом глазе, ознаменовав начало ее нового рабства, в начале которого ей предстояло вернуть былую форму и стряхнуть пыль с навыков, в процессе чего заодно шла и ее крайне простая, но от этого не менее эффективная дрессура через эти самые команды, набираемые явно кем-то вручную черт знает где, набираемые ее новой хозяйкой, внимательно следящей за каждым ее шагом и действием прямо через ее новый глаз, для которого не было препятствием закрытое веко. Ослушаешься, проигнорируешь или не подчинишься, и голову начнет раздирать ужасная и медленно нарастающая боль, прямо намекая, что случится в итоге, смерть, а умирать Акила все еще не хотела. Возможно, из чистого упрямства или из-за банального инстинкта самосохранения, а то и самой обычной моральной слабости, но не хотела. Так что она, как итог, подчинилась, после чего начались новые, но столь привычные еще в щите миссии. Укради то-то, проследуй и вломись туда-то, проследи за той-то или тем-то, прокрадись туда-то и посмотри на то-то, убей того-то и обставь это под несчастный случай. Ничего принципиально сложного и невыполнимого для агента ее уровня и подготовки, особенно в свете того, что ее новый глаз оказался еще и способным видеть аж сквозь стены, предметы и людей, за счет нахождения в нем очень чувствительного уловителя рентгеновского излучения. Знай только глаз закрой, и вот для тебя уже и темнота не проблема, и дверь сейфа, за счет того, что ты буквально видишь его механизм, так при этом еще и знаешь, как этим можно воспользоваться. Акила благодаря новому глазу даже рак на разных стадиях у людей приноровилась выявлять и украдкой сообщать им об этом, за подобную вольность ее не наказывали, а вот любые попытки оставить весточку той же Колсон пресекли уже давно, даже о с виду удачной попытке связаться с щитом умудрились как-то узнать, после чего пообещали, что следующая попытка станет для нее последней. Вот так дни рабства Амадор сменялись днями, складываясь в месяцы, а затем и в года, покуда миссии сменяли себя одна за другой. В промежутках Акиле иногда позволяли передохнуть и выпустить пар в компании с мальчиками легкого поведения, ни на секунду не прекращая за ней следить, ибо даже разрешение на сон ей всегда было необходимо спрашивать, писать то на бумаге или на зеркале, и ее хозяйка-англичанка явно знала, когда она спит, а когда нет. Да, англичанка. Акила никогда ее не видела, но все равно прекрасно знала, что команды ей пишет уроженка Старой Англии. Она поняла это по манере написания той фразы слов, территориальных особенностей лексикона. Так что та точно была англичанкой, скорее всего тучной, ибо порой в словах проскакивали ошибки из-за захвата соседних букв на клавиатуре, а еще той явно было где-то около 40-45, ибо та часто использовала архаизмы, диск, вместо флешки, Бирма, вместо Мьянмы и тому подобные. Но на этом все знания Акилы о своей хозяйке и заканчивались, как и о ее целях, даже после стольких миссий. Порой Амадор надо было обнести в одиночку отделение известного банка в Берлине, чтобы украсть там бриллианты. На вырученные деньги с продажи которых ей вскоре предстояло купить какую-то папку с грифами о секретности на русском, которую нельзя было открывать, у каких-то там торговцев информацией в Трансильвании, дабы затем оставить данную папку в ячейке на вокзале в Швейцарии. Порой ограбить бронеавтомобиль в Милане, чтобы заполучить некий портфель, который затем оставлялся в номере отеля в Монако, а порой банально убить совсем незнакомую женщину в поезде во Франции и забрать у той сумочку, дабы после оставить оную в очередной и совершенно новой точке.